Глава 64. «Он приходил к вам в тот вечер», — заявила я. «В Нагано, не так ли?» Я представила, как в ее роскошных апартаментах появляется Хит. Мокрый от дождя, трясущийся и глубоко раненый моими неосторожными словами. «Хит был очень расстроен», — ответила Шейла. «Говорил, что готов на все, лишь бы составить себе достойную пару. Я сказала, что сама ему помочь не могу, но знаю, к кому обратиться». «Но зачем вы это сделали?» Я думала, что Веронике с ее средневековыми методами удастся навсегда отбить у него охоту. Но Хит оказался крепким орешком. Ему бы с таким упорством добиваться победы, а не твоей любви. Значит, Хит не сбежал. Его прогнала Шейла. Он пришел к ней за помощью, она вместо совета влила ему в уши яд. И Хит ее послушал, ведь я всегда говорила ему, что Шейле нужно доверять, что она знает, как лучше. План Шейлы представился мне со страшной ясностью. Устранить Хита, поставить дочь в пару с Заком Бренвеллом, а сына со мной, и тем самым избавить своих детей от опасных конкурентов, а также получить власть над двумя лучшими дуэтами страны. «Вы же тренер!» — возразила я. «Вы должны были помогать нам, а не...» «Я пустила тебя к себе в дом», — она стукнула по столу бутылкой. «Дала тебе в партнеры своего сына, разрешила дружить с дочерью, преподнесла на блюдечке все, что мне самой в твои годы приходилось добывать потом и кровью, а ты отказалась ради любви!» Последние слова она произнесла, будто проклятие. «Откуда вам знать, что такое любовь?» «Да я только из любви все и делала, из любви к детям и к...» «Ваши дети думают, что их отец — золотой медалист, и что иначе вы бы сделали аборт!» «Их отец и правда медалист». Шейла встала и отошла к окну. «Он был чемпионом по горным лыжам в Лейк-Плэсиде и в Сараеве». «Но почему вы им не скажете? Неужели они не заслуживают того, чтобы знать своего отца?» «Мы провели вместе всего одну лишь ночь, и больше я его не видела. Даже не помню, как его звали. Хотя это, конечно, можно выяснить». «Не помнит имени, но знает наизусть список побед». Для Шейлы этот человек был всего лишь средством к достижению цели, и детей своих она тоже использовала, чтобы на всю жизнь сохранить за собой первенство. И что в результате из них вышло? Один ради сохранения семейного бренда скрывает свое истинное «я», другая готова пойти на предательство, лишь бы только одержать верх. Мне вспомнились слова Хита. «Ты стремишься к победе». «Да». Он был прав, когда сказал, что принимает меня за ту, кто я есть. Но ведь я была такой не всегда. Я стала похожей на Шейлу Лин, потому что всю жизнь мечтала на нее походить. Как и Шейла, я отреклась от своего прошлого, бросила дом, семью, научилась добиваться победы любой ценой, делала больно другим, а больнее всего — себе самой. Я всегда боготворила Шейлу. Восхищалась, когда смотрела ее выступление, изо всех сил билась, чтобы заслужить от нее хоть крохи похвалы. Я знала Шейлу почти всю свою жизнь, но по-настоящему увидела ее только сегодня, посреди ночи в ванкуверской гостинице. Передо мной была глубоко несчастная женщина. «Лучше можно всегда», — однажды сказала она мне. «Но какой смысл в завоеваниях, если они тебя не радуют?» Шейла всю жизнь стремилась иметь как можно больше медалей, денег и власти. Однако ей все было мало. «Тебе вечно всего мало», — упрекнул меня Хит. «Нет», — подумала я. «А вот тут он не прав. Пожалуй, с меня хватит. И борьбы, и боли, и разочарований. Все, больше не хочу быть Шейлой Лин. И Катариной Шоу тоже быть не хочу. Хочу исчезнуть».